обсудили план предстоящего наступления. Совещание приняло решение, и Пугачев приказал с четырех сторон четырьмя колоннами идти на штурм. В нем должны были участвовать все повстанцы, даже те, у кого не было никакого оружия, они помогали криками. Вдоль Сибирского тракта наступали отряды Белобородова и Минеева. Шли они под прикрытием вазов соломы, между ними везли пушки, заняли рощу Неёловой, домики вдоль тракта, ветер дул в сторону города, гнал туда дым. Потемкин выслал навстречу повстанцам авангард подполковника Неклюдова, но его окружили с трех сторон. Прийти к нему на помощь Потемкин не отважился, отошел за рогатки, увидев, что злодеи охватывают его фланги. Минеев с отрядом, заняв губернаторский дом, сбил гимназистов с батареи, которые они защищали, и появился в тылу у защитников рогаток. По левому флангу наступления, где им руководил Пугачев, повстанцы обрушили на защитников Суконной слободы картечный огонь из пушек. На ее пылающей улице ворвались повстанцы, а защитники слободы с одной робости, оставив неприятелю пушки и весь снаряд, без всякого порядка опрометью в крепость побежали. Многие солдаты и жители перешли к Пугачеву. В крепость скрылись и другие. Потемкин с теми, кто у него остался, конные чуваши тоже прибежали к повстанцам, гимназисты и прочие. При отступлении по приказу того же Потемкина в городской тюрьме и частных домах перебили немало колодников, но большинство их восставшие освободили. В их числе оказались жена Пугачева Софья и дети, сын Трофим, дочери Аграфена и Христина. Их отправили в повстанческий лагерь. По дороге туда Трофим, 11-летний мальчик, заметил отца, проезжавшего неподалеку, и крикнул матери: «Матушка, смотри-ка, батюшка меж казаков ездит! Экай собака, неверный супостат!» Пугачев услышал возглас жены, подъехал с казаками к ним и обратился: – «Вот какое злодейство! Сказывают, что это жена моя. Это неправда. Она подлинно жена друга моего, Емельяна Пугачева, который замучен за меня в тюрьме под розыском. Помни мужа ее, мне одолжение, я не оставлю ее». Пугачев и в этой кутерьме продолжающегося боя не растерялся, продолжая выступать в роли государя. Софья же онемела от такого оборота, ни слова не могла сказать. Дети тоже молчали, подавленные. Их отец приказал: «Подвезите вот этой бабе телегу и посадите ее с ребятами». Семью увезли в лагерь. Пугачев же поскакал к крепости. Туда спешил и Минаев. Но оба опоздали. Крепостные ворота оказались запертыми. От гостинного двора и девичьего монастыря восставшие открыли пушечный огонь по Кремлю. Город пылал. Огонь подступал к крепости. Многие казанские жители, работные люди, ремесленники, дворовые, вольнонаемные, присоединились к восставшим. Все они вместе чинили расправы с представителями администрации казанской знати. Пожар и известие о приближении Михельсона заставили Пугачева отвести свои силы в лагерь. Он находился у села Царицыно, в 7 верстах к востоку от города. Туда, через Арское поле, и вернулись повстанцы. Пугачев отложил штурм крепости, единственной части города, оставшейся в руках властей. Казань была взята в результате штурма войска Пугачева. И это стало самым большим успехом восставших на всем протяжении крестьянской войны. От Казани до Царицына. Пугачев, возвращаясь из горевшей Казани, объявил прощение всем пленным, которые в большом числе, стоя на коленях, ждали его на Арском поле. Приехал в лагерь. Для Софьи и детей приказал поставить особую палатку. Некоторые из ближних любопытствовали: «Что это за женщина?» «Это друга моего, донского казака Емельяна Ивановича, жена». Сидя в кресле, принял дары от депутации казанских татар. Потом ездил по стану и всех благодарил. Всюду горели огни, повстанцы отмечали победу, пели песни, из города привезли 15 бочек вина, лишь канониры, не принимая участия в общем веселье, лежали под пушками. Так на случай тревоги велели командиры. Михельсон приближался к Казани. Густой дым, выстрелы запада дали ему знать о том, что там происходит. Доложили, что большая толпа пугачевцев численностью до 12 тысяч человек расположилась у села Царицыно. У Михельсона было 800 солдат.